Глава 29. Эмильда в холодильнике. 9:50. Контент Паче стоит посреди парковки Сен-Жильской бригады, уставившись на пальцы собственных ног, будто школьник, которого застукали курящим в туалете. И несмотря на то, что роста в нем 1,80 м, у него 3-й дан акидо и ни одного нарушения или промаха за 21 год службы в островной жандармерии, а стоящая перед ним девушка на 10 лет моложе, на 20 сантиметров ниже и на 30 килограммов легче, ему против нее не выстоять. «Одинокий мужчина?» — вопит Айя. «С 6-летним ребенком на заднем сиденье без документов? И вы его пропустили? Какого черта?» Контент Паче открывает рот, чтобы пролепетать что-то в свое оправдание, но Айя не дает ему на это времени. Она уже слышала эту песенку. Труп бабульки на пассажирском сиденье, переодетый мальчиком Софа, водитель с заурядной внешностью, в котором трудно было узнать бельё с фотографии. Сообщение, разосланное всем патрулям, прозвучало по радио с опозданием на несколько минут. Большинство полицейских попались бы на удочку. Так уж вышло, что бельёна встретился этот болва... Паче, а не кто-то другой. Капитан впервые это понимает, но продолжает разоряться. «Да он был у вас в руках, лейтенант! И если бы вы были повнимательнее...» Паче отлично вымуштрованный полицейский. Служба в жандармерии и занятия в клубе айкидо научили его стойкости. А ей еще долго осыпает его упреками, он все терпит. Ей необходимо разрядиться, а главное, надо произвести впечатление на полковника Лароша. Он стоит неподалеку от них в тени казуарины. 10 минут назад он вышел из новенького легкого вертолета, который поднял песчаную бурю, приземлившись на пляже, еще за несколько минут до того очищенным стараниями жандармов. Кристос, молча наблюдавший за этой сценой с самого начала, наконец решает тактично вмешаться. Наклонившись к уху капитана Перви, он шепчет. «Ну, все, Айя, хватит уже, не перестарайся». Контент почти 30 часов провел на передовой, по-моему, с него довольно. Айя кивает. Контент удаляется, она поворачивается к Ларошу. В сравнении с тем человеком, которого Айя себе представляла, разговаривая с ним по телефону, он, пожалуй, выше ростом и более привлекательный. 40-летний красавец, аккуратный, гладкий, во взгляде ровно столько юмора, чтобы дать возможность разглядеть прячущегося за маской холодного бюрократа искусного дипломата. Его можно принять за руководителя неправительственной организации, за банкира, работающего в области микрофинансирования, за генерального советника, придерживающегося социалистических убеждений. Умный, энергичный, внушающий доверие, раздражающий. Дождавшись, пока Паче войдет в здание полицейского участка, полковник говорит. «Давайте не будем начинать заново эту историю, капитан Перви. Из-за Паче мы потеряли всего несколько минут. Желтый Ниссан объявлен в розыск, у бельона физически не было времени сменить номерные знаки. Далеко ему не уйти. Мы подняли в небо все вертолеты, какие имеются в нашем распоряжении, и сейчас они все 11 кружат над островом. Вы отлично поработали, Перви, я говорю вам это совершенно искренне». Сначала загнали его в тупик, потом заставили выбраться из логова. Он опережает нас не больше, чем на полчаса. Шансов у него никаких. Пока Ларош все это говорит, его нога рисует кружки на гравии, которым засыпан асфальт парковки, и Айя догадывается, что втайне он нервничает, хотя по виду этого не скажешь, он выглядит уверенным в себе. Перед тем, как сесть в вертолет, полковник облачился в камуфляжные штаны и пуленепробиваемый жилет, на ногах у него берцы, словом, полный набор... Кена-десантника. Полковнику, должно быть, непривычно было расстаться с галстуком и нашивками ради воздушного крещения и визита к туземцам, и он явно не рассчитывал по случаю своего прибытия на остров получить такой подарок, как план Папанг. Айя сдвигает брови так, что они сходятся в одну линию, тем самым она хочет показать Ларошу, что несколькими дежурными комплиментами ее не подкупить. «А что пока будем делать, полковник?» В ожидании вертолетов. Вытащим колонки и заполним паузу полетом валькирий? Ларош демонстрирует Айе безупречные зубы. Его улыбку кто угодно назвал бы открытой заговорщицкой. Помолчим. И будем молиться святому экспедиту, капитан Перви. Так ведь здесь у вас говорят. Примечание. Римский мученик, почитаемый на Реюньоне. Экспедит. Конец примечания. 9:57. «Айя, а могу я с тобой поговорить с глазу на глаз?» Кристос тянет Айю за рукав, уводя ее подальше от остальных. «У тебя важное дело?» «Да». Криста смотрит на Ларуша, стоящего в 3 метрах от них. Полковник занят поисками того места на стоянке, где его айфон лучше всего ловил бы сеть. «С глазу на глаз», — повторяет Кристос, — «не при Лароше. Ты способна понять, а он нет. Закроемся в холодильнике». Холодильник — это маленькая 10-метровая комната без окон, где собраны архивы бригады за 30 лет, и стоят 2 железных стула и стол, тоже металлический. Сен-Жильские жандармы окрестили ее холодильником, потому что она самая прохладная во всем здании. Здесь же при случае запирают на некоторое время обвиняемых, которых никак не удается разговорить. Кристос затворяет дверь, щелкает выключателем. Это новая модель холодильника. Свет в нем зажигается, когда ты закрываешься внутри. В прохладной комнате их уже ждет посетительница. Негритянка. Высокая, толстая, накрашенная в креольском стиле, но со вкусом. Алая губная помада, синие тени на веках. Кристос знакомит женщин. «А я, это Эмильда, моя подруга. Помнишь, я говорил тебе о ней сегодня утром, и ты сказал, что она может зайти? Тебе надо бы ее послушать, она много думала о нашем деле, и у нее больше отстраненности. Ты ведь понимаешь, что я хочу сказать? Она не...» «Да, я помню», — перебивает его Айя, обращаясь непосредственно к Эмильде. «Значит, вы и есть та единственная женщина на свете, которой удается заставить пророка Антихриста Кристоса Константинова работать сверхурочно? И если не ошибаюсь, большая поклонница дедуктивного метода, да? И любительница Харлана Кобена. Простите меня, мадам. И в первую очередь простите Кристоса. Он должен был со мной посоветоваться раньше, и я бы вас заверила, что незачем вам сюда приходить, не стоит труда, по крайней мере, сейчас. Марселя Бельона в настоящий момент выслеживает 10 вертолетов». Все может начаться с минуты на минуту. Кристос не сдается. «Нет, ты обязательно должна ее выслушать!» «Отстань, Кристос!» Айя расхаживает по комнате, на ходу машинально поправляет кривостоящую папку и, наконец, сочувственно смотрит на негритянку. «Мне очень жаль, Эмильда, я ничего против вас не имею, но...» «Да я не обиделась!» Эмильда улыбается ей. «Не надо извиняться, мадам, я все понимаю, я уже вышла из того возраста, когда легко обижаются». Она встает и поворачивается к Кристосу. «Твоя начальница права. Пойду-ка я домой. Говорила я тебе, что мне здесь делать нечего. Дома ждут дети, у меня гора стирки и глажки. Надо купить на рынке овощи для карри и...» Кристос возводит глаза к облупившемуся потолку и внезапно грохает кулаком по столу, подняв тучу пыли. «Ай, какого черта? Тебе что, так трудно 5 минут послушать?» «Эмильда свидетель». Просто-напросто свидетель. Она замечала все, даже самые мелкие происшествия на острове, и складывала их в своей памяти задолго до того, как изобрели жесткие диски и поисковые системы. Айя вздыхает и смотрит на часы. «Ну, хорошо. 5 минут и ни секунды больше». Кристос придвигает стул, ребром ладони обтирает его, снова в воздухе повисает облачко пыли, почти невидимое из-за того, что в комнату без окон не проникнуть солнечному лучу. Айя кашляет, Кристос прочищает горло. Чего-чего, а пива и льда в этом холодильнике не держат. «Валяй, Эмильда». Эмильда выступает вперед, останавливается под единственной тусклой лампочкой, темной горой возвышаясь в полумраке комнаты над Айей. «Мадам». «Я нахожу, что поведение Марселя Бельона в этой истории с самого начала лишено логики». В зависимости от перемещения Эмильды, лицо Айи то высвечивается, то скрывается в тени, как будто это ее подвергают допросу. «Объясните подробнее». «Так вот, если судить по тому, что говорит пресса, и по тому, что рассказал мне Кристос, складывается впечатление, что мы... что мы имеем дело с разными людьми, с 2 разными людьми». Айя хмурится, брови сходятся в горизонтальную черту, напоминая запрещающий знак, но не перебивает Эмильду. «Поначалу, мадам, все наводит на мысли о самом обычном происшествии. Ссора, несчастный случай, Марсиаль Бельон впадает в панику, вызывает полицию, признается в преступлении». «Да, да», — нетерпеливо подтверждает Айя. «А потом разворот на 180 градусов. Марсиаль бежит, скрывается от полиции, превращается в неуловимого преступника, действующего будто по заранее тщательно продуманному плану, или, по меньшей мере, стремящегося к определенной цели». «Простите, Эмильда, но я скажу вам прямо, обо всем этом мы уже подумали». Кристос стоит, прислонившись к корешкам пожелтевших папок, и переводит взгляд с одной собеседницы на другую. «Я об этом догадываюсь, мадам», — поспешно откликается Эмельда. «Я в этом и не сомневаюсь. Тогда я буду говорить покороче. Я все сведу к одному единственному вопросу. Что произошло за эти двое суток с 16 часов пятницы 29 марта до воскресенья 31 марта?» Чуть помолчав, Айя резким тоном отвечает. «Ничего. Ровным счетом ничего. События ускорились после этого. Тогда мы решили арестовать Бельона». Эмельда, немало не смущаясь, продолжает, снова став более словоохотливой. «А я объясню вам ход моих рассуждений, мадам. В пятницу, начиная с 16 часов, то есть сразу после исчезновения жены, Марсель Бельон сотрудничает с полицией, обращается с просьбой найти пропавшую и даже ищет у полицейских защиты, а через два дня все меняется». А я нетерпеливо смотрит на часы. «А тем временем, Эмельда, и вам это известно, поскольку Кристос, похоже, не делает различий между секретными сведениями и признаниями под одеялом, тем временем мы собрали улики. Кровь ДНК. Убийство Амори Уаро. Орудие убийства. Бельон оказался припертым к стенке». «Да он там и раньше был, мадам. В этом отношении ничего не изменилось. Бельон не дурак, он уже знал и про кровь, и про ДНК, и про отпечатки пальцев, которые непременно найдут на рукоятке ножа». «Я не отказываюсь от своих слов, капитан Перви. Бельон радикально изменил стратегию, причины этого нам неизвестны. Говоря на чистоту, это очень напоминает мне историю с моим сыном, со старшеньким Назиром. Дело было 3 года назад. Мне позвонили из школы и сказали, что он украл у одноклассника плеер». Айя смотрит опять на часы, она явно нервничает, но Кристос знаком просит ее набраться терпения и дослушать. «Поначалу Назир был кроток, словно ягненок, не отпирался, с учителями не спорил, до тех пор, пока приятель его не выдал. Назир не просто украл плеер, он наладил в школе настоящий нелегальный бизнес. Плееры, мобильники, игровые приставки, травка. Узнав о том, что сообщник его заложил, мой старшенький тут же сбежал, и полиция нашла его только через 3 дня, а ему тогда было всего 12». Айя вскочила. «Ей наконец-то стало интересно». Она пытается провести параллель между этим рассказом и неясностями в деле. Лиана Бельон обращается с жалобой в участок в Сен-Филиппе. Бельон едет в аэропорт и безуспешно пытается поменять обратный билет. И еще прошлое Бельона. Красотки, алкоголь, конопля. «А что вы хотите сказать, Эмельда? Что Марсель Бельон скрывает от нас нечто другое? Нечто более страшное, чем то, в чем его обвиняют? Он сбежал, чтобы мы до этого не добрались?» Кристос, гордясь подругой, сумевшей зацепить Айю своим рассказом, улыбается до ушей, потом присвистывает. «Нечто более страшное, чем 3 убийства. Интересно, а? Пожалуй, стоит еще немного покопаться в прошлом Бельона». Эмельда театрально воздевает руки, но больше ей ни слова прибавить не удастся. Дверь холодильника внезапно распахивается. Врывается растрепанный Ларош в застегнутом до самого подбородка пуленепробиваемом жилете. «Перви! Их засекли!» «Где?» «За равниной Кафров, на дороге к вулкану». «Это тупик!» «Мы их поймали, уже иду!» Железный стул падает, подняв тучу пыли, и эхо долго мечется, натыкаясь на стены. Ларош молчит, он в явном затруднении. «Все вертолеты заняты, капитан Перви, для вас нигде нет места. Операция поручена мужчинам, профессионалам, воздушному и высокогорному подразделениям. Ваша бригада должна продолжать расследование в Сен-Жиле. Это очень важно. В деле осталось еще много неясностей. Убийство Шанталь Летелье, кроме того...» Айя взрывается. «Вы что, смеетесь надо мной?» Два здоровенных в дверь не пролезут типа в форме, за спиной у Ларуша переминаются с ноги на ногу, как будто писать хотят. «Капитан Перви, к Ниссану Бельона устремятся 11 вертолетов, 30 мужчин, большей частью снайперы, и каждый из них лишь один из винтиков плана Папанг, превосходно обученный и без всяких личных амбиций. Ничего личного, понятно вам, капитан Перви? А теперь мне пора». Топот удаляется, за открытой дверью холодильника пустота и тишина. Кристос поджимает губы, Эмельда пятится к стеллажу с архивами, у обоих на лице написано одинаковое огорчение. Внезапно железный стул, пролетев через всю комнату, с оглушительным грохотом ударяется о металлические стойки стеллажей. «Козлы! Ублюдки!» Айя выскакивает из холодильника, влетает в зал. Морес отступает перед начальницей с грацией чистильщика, желающего освободить штрафную площадку. Айя мчится вперед, Она то ли не замечает тянущегося через комнату электрического провода, то ли не хочет тратить время на то, чтобы войти, и мгновение спустя видеопроектор летит на выложенный плиткой пол. Гаснут сотни желтых и оранжевых ячеек, обозначающих дома Сен-Жиля. 860 евро. Четверть годовой сметы управленческих расходов местной автономной бригады. «Вот козлы», — комментирует Айя. Она выбегает на стоянку. Здесь бушует вихрь песка и гравия. Вертолет Лароша, стоявший на пляже, пролетает меньше, чем в 30 метрах над ее головой. На 15 секунд поднимается ураган, волнуются листья казуарин. «Сукины дети!» Айя провожает глазами вертолет, выставив средний палец. 10:14. Вертолет Лароша превратился в мошку на горизонте. Айя топчется на месте, будто запертый в дневнике жеребец, ворошит ногами камни. Ни один из полицейских не смеет рта раскрыть. Кристос прислоняется к стволу казуарина и закуривает, дожидаясь подходящего момента, чтобы тактично нарушить молчание. Пусть гроза утихнет. Капитан Перви несколько долгих секунд продолжает смотреть в пустое небо с отчаянием птенца, не способного вылететь из гнезда. Внезапно она подносит к рту мобильник и, нисколько не сдерживаясь, не скрываясь, орет в него. «ЖП? Да, Айя, очень срочное дело. У тебя остались свободные вертолеты?» Короткая пауза, и Айя снова вопит. «Есть один. Потрясающий, я тебя обожаю. Это не для совсем обычной прогулки. Жди, я через пару минут тебе перезвоню». Айя отключается. Кристос недоверчиво смотрит на нее. «Что еще за ЖП? Твой бывший?» «Почти. Ни с кем я так не улетала, как с ним». «Он твой любовник?» «Нет, мой инструктор полетов».